Примечание. Очистите генофонд человечества от мусора. Ярослав уже выполняет первый цикл задания в сотню человек. Список составлялся из разных насильников, наркоторговцев и прочего сброда, да и жадность с нехваткой телизмы только подтверждали верность выбора. К тому же его повелитель теней был будто создан для тихой ликвидации целей, хотя Осборну и не нужно было применять подобные методы, поскольку он сам был слишком крут для подобного. Дополнительный квест. 4. Путешественник. Способ выполнения. Посетите иной мир для расширения кругозора. Награда. Зависит от посещаемого мира. Примечание. Доступ к квестам можно получить, дав запрос системе. Принятие первого квеста стоит единицу личной телизмы, второго 10, третьего 100. При принятии квеста появляется возможность путешествовать в другой мир и возвращаться обратно, а это уже в некотором роде награда. Причем неважно, сколько в том мире пройдет времени, здесь минует лишь секунда. Обратное тоже верно, ограничение есть только в количестве перемещений на единицу личного времени. Не более 3 перемещений на месяц, то есть Ярослав имеет максимум 3 заряда и один восстанавливается 10 дней. Сам прыжок хоть и мгновенный, но в бою лучше его не использовать. Вдруг кто в эту секунду отсутствия кинет гранату или выстрелит так, чтобы при возврате словить пулю или стрелу между глаз, не помешает во время перемещения прятаться в укрытии, чтобы не палить спасительное средство, либо обзавестись сплошной броней или заклинанием круговой защиты. А ведь скорость перезарядки можно прокачать, тратя телизму, например, перемещаться с расхождением времени или немного в другом месте, вот только это дело будущего. Сейчас такие траты не стоят того. Ярослав взял в руки копье и, закинув за спину небольшой рюкзак, сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. «Все, я готов. Прыжок». Не успел парень закончить слово, как пейзаж вокруг него изменился. Вместо знакомой поляны в парке, где обычно собирались ролевики, перед ним раскинулись огромные равнины, покрытые туманом. Вот только входить в него у парня не было никакого желания. Зачатков прокачки его восприятия хватало понять, что туда лучше не соваться. От одной только мысли пойти в ту сторону булки Ярослава сжимались будто тиски. Осмотревшись и не найдя близко опасности, кроме тумана вдалеке, студент принялся рассматривать, что ему сообщает система. Вот только после 5 минут чтения он успел впасть в панику, расслабиться, пожелать вернуться домой, никогда сюда не возвращаясь, и в очередной раз успокоиться. А было отчего. Система предлагала ему на выбор либо выполнение задания от сущности наподобие чистки и авангарда в родном мире, либо режим получения достижений. По мнению парня, это те же яйца, только в профиль. Выбрав второе, Ярослав увидел кучу скрытых пунктов, но и открытых было достаточно, чтобы понять, куда его занесло. Одно из достижений звучало как «Опустошитель сокровищницы Великой гробницы Назарик». Враждебные человечеству нелюди не заслуживают владеть подобным богатством, и Великий Я избавил их от подобного бремени. Или вот еще одно «Уничтожитель Циндаркуса Вайсиона», платинового лорда дракона во всем его великолепии. Мля, я попал. Мир оверлорда, драконов, душеедов и хрен знает чего еще. Ожидал мир, где большинство жителей владеют боевыми искусствами, потому средний уровень сил в районе уничтожения зданий. Вот только большинство здесь слабаки, тогда как матерое меньшинство уничтожит меня с одного плевка. Писец, толстый и неповоротливый. Прям игра в лотерею. Зато Ярослава порадовало, что возле достижения на обнесение сокровищницы Назарика висит обратный таймер со сроком в 10 лет, а это туева куча времени для прокачки. Да он даже представить боялся такой долгий промежуток времени. С другой стороны, радовался, что его с голой жопой не отправили штурмовать великую гробницу. Система, а чего тогда я так рано попал, если среди достижений есть ограбление Мамонги и его зверинца? Да я же от скуки помру, просто ожидая его прибытия. Время прибытия выбрано с учетом уровня развития носителя. Ожидание можно уменьшить, потратив время на медитации. Какие еще медитации? Я ни разу не медитировал. Никогда не поздно начать. Мля, ладно. Хоть задания порадовали, кроме той жути о уничтожении лордов-драконов есть целая куча сравнительно легко выполнимых достижений. Развернувшись к туману спиной, парень принялся шагать в сторону виднеющейся вдалеке дороги. По пути он отметил, что энергия восполняется в этом мире примерно раза в 3 быстрее, нежели в родном, хотя в то же время значительная часть уходила на иммунитет, который фильтровал получаемую энергию от вредных составляющих. Также он радовался, что взял восприятие как свою первую способность. Восприятие, уровень 2, 48%. Стоило Ярославу подключить плюшку к телезме, как ее развитие ускорилось будто на ракетном топливе, За 5 дней он получил первый уровень, что позволило парню видеть и чувствовать всеми органами восприятия прану или же жизненную силу. Еще через почти 3 недели тоже произошло с духовной силой вместе с взятием уровня, а само восприятие праны стало инстинктивным и не требующим сосредоточенности. Внутри тела он мог воспринимать и другие свои энергии, это не говоря, что значительно усилились и обычные органы чувств. Сейчас его зрение позволяло рассмотреть детали на многие километры вперед. Подобная фишка была и у усиления тела, но она потребляла энергию и накладывала небольшой временный баф, тогда как восприятие раскачивало именно базовое состояние зрения. Впрочем, и польза от бафа была, он делал и так отличное зрение еще лучше, пускай и не намного. По пути ожидал нападения животных или монстров, но пройдя километров 5 так никого и не встретил. Если я правильно понял, это равнины Кац, рассадник нежити и непонятно чего еще. Видать, даже монстры стараются держаться подальше от этого места. О, вижу людей. Хотя ну их, лучше обойду стороной. Не хотелось бы получить стрелу в глаз или топор в шею, слишком по-бандитски они выглядят. Свернув немного в сторону, Ярослав направился дальше к дороге, по пути размышляя о планах на этот мир. Ему даже и без ожидания Мамонги с его монстрятником есть чем заняться, например, зачистка равнин Кац, к которой парень вряд ли сможет приступить в ближайшие десятилетия, основание нового поселения на землях, не принадлежащих человеческим королевствам, для продвижения людской экспансии, поиск артефактов с получением дополнительных наград с повышением ранга захваченных игрушек. Да даже за простое проживание есть награды. Прожил год и получил плюсик, прожил еще 2 и очередной плюсик. Выйдя на тракт, парень хотел было начать решать, куда отправиться, когда его привлекло легкое бряцание металла из-за пушки леса. Пару секунд спустя между деревьев мелькнули мелкие силуэты размером с детей, они быстро продвигались в сторону своего будущего обеда и делали это довольно тихо. Если бы не улучшенный восприятием слух, то до выхода из-за деревьев Ярослав и не узнал бы о нападении. Млять, гоблины! Присмотревшись, парень увидел сзади еще и крупную фигуру, значительно превышающую размерами большого человека, еще и парочка агров. Прямо первое приветствие, чтобы не расслаблялся. К черту такие клише, не хватало еще потом в кустах местную жрицу, затраханную гоблинами, найти. Надо драпать, мои птички тут особо не помогут, а только энергии на восстановление сосать будут. Резко рванув по дороге налево, парень заметил, что мелкие твари принялись поднимать свои корявые луки. Черт, а об этом я не подумал, побегу с открытой спиной и могу поймать стрелу в голову. На тушку пофиг, разве что сердце пробьют и наконечник в нем застрянет, с остальным справится регенерация. Мля, попытаюсь бежать спиной вперед. Задействовав легкое повышение концентрации как раз на уровне, чтобы восполнение резерва перекрывало трату сил, парень начал бежать спиной вперед. Выносливость ему восполнит та же энергия через усиление тела, хотя с работающей регенерацией устать от такой пробежки для него нереально, а молочную кислоту легко нейтрализует иммунитет. Скорость не ахти, но зато от стрел получалось уклоняться, предсказывая их траекторию. Ярослав в который раз поблагодарил усиление за повышение концентрации, без нее парень уже давно начал бы паниковать или сбежал в родной мир. Монстры, видя, что жертва отступает куда быстрее, нежели они бегут, натягивая луки, покричали один на другого и разделились на 2 группы. Стрелять остались пара гоблинов, а за добычей побежали еще 5 и 2 агров. И несмотря на крупный размер, гоблины успевали бежать куда быстрее верзил, хотя казалось, один их шаг покрывает почти 5 гоблинских. Ярослав же только возблагодарил их за такое разделение. Если с аграми он пока не понимал, что делать, то в уничтожении гоблинов он был уверен. Даже без опыта боев под максимальными усилениями он уделает тех как стоячих. Чтобы зверушки побольше выдохлись, парень не сбавлял темп бега, а благодаря повышенному фону энергии этого мира не чувствовал упадка сил. Когда гоблины подбежали достаточно близко, лучники прекратили обстрелы, и в ответ студент сам рванул монстрам навстречу. Подскочив ближе к первому, коротышке под максимальными бафами воткнул копье ему в глаз. «Новичкам везет», — подумал Ярослав, но когда смог выдернуть оружие из черепа твари только со 2-й попытки, понял, что это не очень хороший вариант убийства при сражении с многими врагами. 2-го гоблина удалось ткнуть в шею, хоть парень и попал немного ниже, практически скользя по ключице. Благо удалось на обратном ходе углубить ранение, практически разорвав артерию и повредив трахею. 3-го ткнул в живот, он оказался без брони и щита, защищающих туловище. мягкая плоть довольно легко разошлась. Дальше ему пришлось резко отступать от парочки гоблинов, которые наступали вместе. На пару мгновений у Ярослава возникло желание проверить, как лучше отклонять оружие монстров, загоняя их в угол, но он быстро отрезвил себя мыслью, что его ждут еще парочка громил, которых непонятно как убивать, и пара лучников, благо от последних студента прикрывают тушки их же товарищей. Блин, слишком много парочек. «Надо бы сократить ваше количество». В итоге юный программист, используя преимущество в скорости, подрезал одному руку, и пока тот отвлекся на выпавшую дубинку, второму рассек ногу до кости. Уже после этого быстро добил ударами в шею и голову. Только передохнуть не вышло, агры уже были в 5 метрах, и парень не упускал их из вида, опасаясь, что те метнут свои бревна в него, стоит их жертве только отвлечься. «Ну же, подходите, а блин, это же я под ускорением, и мне кажется, что они медлят. Ладно, в таком темпе у меня силы кончатся меньше, чем через минуту, надо проверить, как они отреагируют на мои удары, а там посмотрим, нужно ли отбегать и перемещаться в родной мир или добить монстриков». Глубоко вдохнув и выдохнув, студент рванул к правому великану, игнорируя его замах. Если копье не застрянет, то отступить можно без проблем. Ударив со всей силы в открытый живот, Ярослав на мгновение потерял равновесие, у него было ощущение, что он ткнул в резину, а не мягкую плоть. Но хорошо, что оружие смогло прорезать кожу и повредить кишечник. Быстро отскочив, парень принялся и дальше колоть здоровяка при выдергивании оружия, пытаясь расширить рану, пока второй гигант не подошел достаточно для замаха. Пока первая жертва начинающего потрошителя отступала, пытаясь удержать вываливающиеся внутренности, Ярослав взялся обрабатывать второго, с ним справиться оказалось даже легче, у него оказалась не такая прочная плоть и чуть меньшие габариты. «Наверное, молодой еще», — автоматически проговорил вслух мысли парень. Немного отдышавшись и сбросив часть усиления, Ярослав порадовался, что парочка гоблинских стрелков решила сбежать. У него совсем не было желания бегать за остатками этого монстрячьего воинства. «С почином тебя!» Парень даже как-то ласково погладил древко копья, осматривая его на предмет повреждений. Отдохнув пару минут, Ярослав заметил, что агры начали двигаться куда активнее. «Значит, кое-какую регенерацию вы имеете, хотя и не сравнить с фэнтезийными троллями». Подойдя ближе, на всякий случай студент опять запустил максимальное усиление, принялся пытаться перерубить им шею, вот только она оказалась даже крепче живота, и плюнув на это дело, принялся с силой колоть их глаза. Достать до сердца за такой горой плоти он даже не надеялся, а подходить ближе, чтобы охотничьим ножом вскрыть горло тварям, не рискнул. Эти если схватят, то и голыми руками голову оторвать смогут. Закончив с монстрами, Ярослав пожаловался на хрупкость его оружия, наконечник копья слегка погнулся, а череп монстра, что не прибавило ему хорошего настроения в и так начавшийся отходняк от боя. Быстро собрав трофеи и на всякий случай делая контрольные резки шеи охотничьим ножом, парень отошел на несколько десятков метров и принялся отмывать руки минералкой. Отойдя еще немного, достал из рюкзака перекус и, сев прямо на траву у дороги, принялся за обед. Уж слишком он проголодался за время боя. Черт, нужно было еще по пути пустить птиц летать сверху для разведки, а в начале боя дать им команду на клевание глаз лучников. Черт, разумная мысль приходит опосля. Когда парень уже заканчивал, со стороны его выхода на дорогу появилась увиденная ранее группа людей. Ярослав на всякий случай взял копье и собрал вещи, пряча их в инвентарь, все равно резерв должен успеть восполниться к тому времени, когда они подойдут. «Привет, мужики, подскажите, в какую сторону город?» Пытаясь наладить диалог, Ярослав решил заговорить первым еще с десятка метров, не желая подпускать их близко. Вот только ответа он не понял. «Система, что за фигня? В этом мире ведь должна быть какая-то магическая хрень, работающая универсальным переводчиком. Или это не каноничный мир Оверлорда? Переводчик действительно присутствует, но ваш иммунитет пока недостаточно развит, чтобы разделять негативное воздействие и нейтральное. Сейчас он блокирует все воздействия, кроме явно полезных. Очуметь. Ладно, парни, кажись, поболтать не выйдет, я ни слова не понимаю». Ярослав махнул несколько раз рукой, как бы показывая, чтобы те свалили дальше по дороге и не мешали ему предаваться размышлениям. Группа хотела и впрямь отправиться дальше, но их притормозил старик в накинутом на голову капюшоном от плаща. Помахивая посохом, он начал что-то втолковывать четверке верзил бандитской наружности, указывая пальцем на Ярослава. Тому это не понравилось, и он сжал в руках копье, направив на старика. Чуйка ему подсказывала, что валить его надо в первую очередь, если начнутся проблемы. Вот только тот поднял руки как бы в жесте мирных намерений, пытаясь что-то сказать студенту, но тому было плевать. не понравился ему взгляд старика на него, а значит, товарищами им не стать. Видя, что парень не хочет идти на контакты, осматривая трупы агров с гоблинами, группа не решилась начать конфликт, потащив старика с собой. Когда они отошли на пару сотен метров, Ярослав вздохнул с облегчением. Он был уверен, что сможет завалить одного или даже парочку из этой компании, но вместе они вполне могли нашинковать студента на кусочки, если бы тот не свалил в свой мир первым. Все-таки слаженная группа — это куда опаснее, нежели неорганизованная толпа. Решив, что с такими ребятами ему не по пути, он отправился в противоположную сторону, замотав снятые с гоблинов железки в их же одежду. Может пригодиться, да и по мере роста инвентаря можно будет в него спрятать добычу. Пройдя вдоль дороги с десяток километров без приключений, парень наткнулся на сворачивающую тропинку, протоптанную редкими телегами. Решив проверить, что это, увидел средневековую деревню с разбросанными где попало домами. Зайдя внутрь, он принялся пытаться разговорить местных людей, задействуя повышение концентрации памяти в надежде, что так быстрее выучит местный язык. За час он задолбал нескольких человек, и задолбавшийся сам парень забросил это гиблое дело. Если и учить, то постепенно, а не таким нахрапом. Зато добился того, что ему показали ничейный домик, где можно переночевать, и даже предложили поужинать за какой-нибудь трофей, доставшийся от гоблинов. Плотно наевшись довольно вкусной кашей, Ярослав отправился спать в выделенном месте. Впечатлений с него хватило на первый день, только в этот раз не забыл оставить птиц на страже. Следующие недели новый житель деревни на день пропадал в окружающих лесах, ища добычу, либо практиковался в усилении, укрепляя тело разными способами. Благо, с прокачкой восприятия он начал куда лучше ощущать, что он делает не так и как нужно правильно. Хоть система и вкладывала в него знание нужных движений и энергии, но сложновато было делать все идеально, имея в качестве подтверждения только получаемый результат. То же выходило с иммунитетом и регенерацией. Раньше он мог ощущать состояние своего тела только посредством обратной связи от навыков, тогда как сейчас начинал частично чувствовать каждый орган тела, пускай и голова у парня начинала трещать от таких попыток, благо регенерация бдит. Вполне возможно, что наличие других навыков только подстегнуло развитие восприятия. Сам того не ожидая, Ярослав освоил некоторое подобие медитации, полностью погружаясь в ощущение собственного тела. Слова системы о скором прохождении времени в подобном состоянии оказались верными. Бывало, позавтракав и погрузившись в медитацию, парень поднимался только на ужин, когда его уже начинало мучить жажда и голод. Так он провел больше 3 месяцев, иногда охотясь на разных зверушек на краю леса. То кабанчика с когтями притащит, то варга, отбившегося от стаи, то паука, пытавшегося упасть сверху на начинающего охотника. Жители же взамен давали ему медные монеты и убирали его дом. Лохва закончилась, когда запасы провизии в инвентаре показали дно. Он хоть и готовил лесную добычу, но не так часто, чтобы перекрыть потребление своих заначек. К тому же одно только мясо быстро приедалось парню, и хотелось разнообразия, а приправ он захватил маловато. В итоге студент решил, что пора побывать дома, чтобы пополнить не только запас провизии, но и взять новое мыло, зубную пасту и прочие мелочи, которые успели закончиться за это время. Переместившись прямо из дома, Ярослав чуть не выругался от накатившего смрада выхлопов и мусорок. И это находясь в парке. Выйдя на улицу и пройдясь пешком к общежитию, парень, не сдержавшись, начал разговаривать вслух. У него появилась такая привычка, когда он изучал язык другого мира, вполне успешно, кстати, пускай пока и не имеет внушительного запаса слов, а только необходимый минимум, которого хватало, чтобы нормально общаться с местными. Черт, и как я не замечал этого раньше. Город вонючий и шумный, но постоянно в нем живя, мои ощущения притупились, и я не замечал очевидного. Блин, да одни лишь мусорки и выхлопные газы меня чуть блевать не заставляют. Вот ведь выбрал способность на свою голову, хотя мысленно Ярослав признавал, что это даже хорошо. Одно только улучшенное зрение и слух уже стоит того. Ко времени возвращения в комнату парень слегка адаптировался, уже не задыхаясь от окружающей вони, а стоя в душе и натирая тело нормальной мочалкой и гелем, вообще смирился с подобными неудобствами, благо цивилизации тоже отличная штука. Выйдя из душа, Ярослав поднял очередную порцию тараканов. С прокачкой восприятия ему не нужно было даже искать их, а достаточно было сосредоточиться на нескольких недавно раздавленных парнями и с расстояния провести извлечение тени. Хоть оно и доставляет неудобства в повседневной жизни, но зато радует чуйка на возможные для извлечения тени, появившиеся от взаимодействия навыка и способности. Кроме того, воспринимать ощущения каждой части собственного тела потрясает. Разные мастера боевых искусств и танцоры доходят до этого уровня годами, а я уже сейчас, слегка сосредоточившись, могу двигать любой мышцей в теле, правда, не с первого раза. Сложно угадать сразу, как именно достучаться именно до той, которой нужно. Думаю, с прокачкой восприятия и адаптацией нервной системы даже подобное станет не проблемой. Хотя, возможно, чуйка на мануите не идет от самого повелителя, а восприятие просто улучшает фильтрацию поступающей информации, но даже так не жалею, что взял его. Отдохнув, студент принялся проверять другие навыки повелителя. Обмен тенями не рискнул использовать, точнее не мог. В текущем состоянии ему нужно ждать минимум 3 месяцев, пока навык наберет заряд для использования. Предыдущий раз он проверял его в мире Оверлорда, вернувшись в дом с неудачной охоты. Территория монарха оказалась вообще бесполезна, у парня едва хватало сил расширить свою тень для покрытия нескольких квадратных метров. Польза будет только если получить в качестве поднятого бойца какого-нибудь мага и посадить его на тени юного повелителя, активируя навык. Лишь один только телекинез работал нормально, если считать нормальной работой, когда Ярослав выдыхался, просто сдвинув спичку в сторону на несколько сантиметров. К черту иные навыки, продолжу раскачивать извлечение. Буду повышать численность тараканьей гвардии и авиации. Направляя своих тараканов на птицы для чистки, Ярослав готовил очередную прорву еды для путешествия в мир Оверлорда. Он только волновался, что в таком темпе его запас денег истает довольно быстро, а значит, нужно будет больше готовить в том мире пойманную дичь. Тем более, что с тенями в качестве разведчиков он уже неплохо научился охотиться, используя тактику, как и с людьми, повреждая тех изнутри. До этого большинство живности успевало удрать от парня, почуяв его первыми, а нападали лишь разные хищники, с которыми Ярослав не всегда рисковал связываться, иногда просто убегая. К наступлению вечера он наготовил себе кучу подлив к мясу и приправ для будущего разнообразия. Сон прошел спокойно, пока авиация долетала до целей. Вот этого и не хватало Ярославу в мире Оверлорда, спокойного отдыха без опаски того, что какой-нибудь залетный дракон сожжет его жилище или выползающая нежить из равнин не умертвит его особо смертоносной пакостью. Даже находясь в медитации, он тогда опасался погружаться слишком глубоко, чтобы суметь прыгнуть обратно в родной мир при подобной опасности. И система, падла такая, отказалась делать это за него, отмахиваясь тем, что нельзя беспокоить носителя, погруженного в развитие. Ну ничего, пока что и нескольких птиц в качестве сторожей хватит, а со временем обзаведусь и чем-нибудь покруче, что сможет не просто предупредить об опасности, но и отбить первое нападение. «Привет, Вика. Сегодня опять будет сходка?» «Нет, хотела позвать тебя встретиться. Сможешь приехать ко мне?» «Конечно, через полчаса буду. Жду». «Хаем, а вовремя эта рыжая симпатяга меня позвала. Я как раз думал, с кем бы отдохнуть. Тем более хотел проверить несколько фишек с иммунитетом и регенерацией. Вполне возможно, что смогу распространить их работу на другого человека, если их энергетика не будет противодействовать. С пойманными грызунами вполне срабатывало, на нескольких деревенских иного мира тоже, осталось протестировать на жителях родного мира. Так и получилось. После активного отдыха, когда девушка сопела на груди Ярослава, и тот взялся проверять ее тело на предмет проблем и аккуратно устранять их, чередуя иммунитет и регенерацию, когда девушка завертелась и проснулась, убежав в туалет, парень понял, что слегка перестарался. Теперь несколько дней Вике обеспечен отменный аппетит и частые походы припудрить носик. Эх, странное что-то творится в последнее время. Много сайтов резко закрываются и видео блокируется. Правительство проводит непонятные собрания по надуманным предлогам. Визу стало куда сложнее оформить. Точно что-то происходит. Не помешает закупиться продуктов и в деревне запас сделать. Вдруг война или еще какая напасть. Нечто подобное Ярослав уже не раз слышал, когда закупался нужными товарами за последнюю неделю. От подобного ему только больше хотелось отправиться в другой мир, чтобы подкачаться. Все-таки он надеялся, что с раскачкой регенерации сможет и оторванную голову отращивать, а то и из капли крови восстанавливаться. А для этого нужно море энергии, которое куда проще получить в ином мире. Хотя с телезмой пока обстоит обратная ситуация. Надеюсь, мир Оверлорда позволит мне найти способ пополнять телезму и без постоянной охоты на разный сброд. К тому же нужно будет проверить, что за награды будут за получение достижений. Система молчит, нагоняя интригу и предлагая поскорее покинуть начальную локацию и приступить к великим деяниям. Ярослав и рад бы, но ему не нравилось, что второй уровень иммунитета еле справлялся с непонятным воздействием энергии нового мира, отбирая почти половину добытого на свое развитие и фильтрацию. К тому же с повышением до третьего уровня ситуация не сильно изменилась, хоть и стала понятна проблема. Мир Оверлорда пытался изменить энергетику Ярослава, загоняя его под свои правила, нечто подобное он помнил из Ранобы. Что-то вроде того, что один уровень позволяет выучить только три заклинания, некоторые предметы имеют ограничения на классы, имеющиеся у пользователя, и прочие игровые условности. Пускай на нормальных людей это влияло куда меньше, чем, например, на призванных существ и игроков, но любое ограничение – это ненужная гадость, от которой стоит избавляться. Парень предполагал, что развитие до четвертого уровня и переведение отражения чужеродного влияния иммунитетом в пассивную способность решит проблему, а потому и ожидал в деревне, дополнительно направляя в навык излишки энергии, отложив раскачку других, кроме усиления. Уж слишком ему нравилось ощущать мощь в своем теле. Расчет оказался верен. Стоило получить уровень, как потери энергии прекратились и появилась возможность вернуться к равномерной прокачке и только всю ману пускать на извлечение, чтобы поскорее суметь извлекать тени из крупных животных и получить больше юнитов под контролем. Что же, осталось только набрать туалетной бумаги и зубной пасты. Приступим. Бритвой парень не пользовался еще с получением первого уровня восприятия. Он просто указал луковицы волосков на подбородке как цели для уничтожения иммунитетом и забыл о такой проблеме. Позже прошелся и по всему телу, освобождая себя от лишних хлопот. Теперь волосатыми остались только голова, глаза и нос. Последний решил не вычищать, чтобы не собирать легкими кучу пыли, витающей в воздухе. Возможно, когда обзаведется иным способом фильтрации воздуха, то даст команду удалять растительности оттуда, но точно не сейчас. Закончив с очередной охотой, Ярослав собрал вещи и решил переместиться из комнаты общежития, предварительно закрыв двери изнутри. Переход. Глава 3. Первая серьезная добыча. Ну привет, моя маленькая лачуга. И тебе не хворать, мое покоцанное копье. Давненько не виделись. Хм, надо бы распределить разведчиков. Приподняв футболку, парень выпустил из-под нее птиц на свободу. Дальше он сел для медитации и запустил в дополнение к работающей способности усиление восприятия. Вначале Ярослав думал, что оно мало полезно, как и в случае с усилением зрения от усиления всего тела, но по мере практики заметил, что возможности восприятия от плюшки и от усиления могут накладываться, взаимно усиливаясь. Но поймать это состояние довольно трудно и требует особой сноровки. В некотором роде оно оказалось очередным читом, который сложно освоить. Пока что студенту удалось проделать это всего несколько десятков раз, но тогда он буквально смог рассмотреть каждую клетку своего тела и даже ощутить, как система притягивает внешнюю энергию для ускоренного наполнения резервов парня. Жаль, ему не хватало сил продержаться достаточно долго, чтобы рассмотреть глубже. Уж слишком ему было интересно взглянуть на процесс, так сказать, изнутри. Сейчас он просто хотел проверить, справляется ли его иммунитет с поступающей энергией в пассивном режиме. Как оказалось, вполне, а потому он подтвердил распределение энергии резерва и закончил проверку. Выйдя на улицу, Ярослав отпустил свою зарождающуюся армию на разведку. Пускай здесь прошла всего секунда, пока его не было, но для самого парня минуло куда больше. Три птички отправились в небо для осмотра окрестностей, тогда как еще пяток принялись бегать вокруг и уничтожать мелкую живность. Вот и преимущество малых размеров. В свою тень или чужую юный повелитель может поместить лишь небольшое количество бойцов, ограниченное хранилищем, тогда как мелкотня запросто может спрятаться в карманах или под одеждой. Интересно, насколько полезно будет поднять тени паразитов врага в его теле с командой «жрать его изнутри». Наверное, тогда можно будет без проблем перерезать горло противнику, пока тот дезориентирован. Сам того не замечая, после убийства первых гоблинов и агров, пребывая в состоянии максимальной концентрации, Ярослав в некотором роде убрал с себя часть запретов, один из которых о недопустимости прямого убийства людей, уж слишком ему напоминали человеческие силуэты первые встретившиеся монстры. Возможно, будь его первыми противниками варги или свисающие пауки, обитающие в здешних лесах, то он бы со временем приспособился к разделению охоты на монстров и сражений с людьми, но получилось, что получилось. Как итог, теперь стоимость человеческой жизни для него измеряется лишь в приносимой угрозе парню и выгоде от умерщвления цели. Постепенно новое мировоззрение закреплялось в его разуме, пока окончательно не оформилось в родном мире при очередной охоте на цели заданий. Поскольку они покусились на нормальное состояние человечества, по мнению Ярослава, то друзьями им не быть, а учитывая, что за их смерть студент получает награду, то получается двойная выгода – избавление от недруга и возможность быстрее развиться. Тем более, что много усилий для этого не нужно тратить. Раньше сама мысль о подобном приводила Ярослава в дрожь. Так действовали привитые обществом установки, сейчас же он всего лишь пожмет плечами, решая, как лучше достать цель, и стоя посреди деревни, запустив усиление интуиции, разума, памяти и концентрации для проверки, насколько хорошо помнит язык местных, подсознательно обдумал ситуацию с его нынешним мировоззрением и решил, что его все устраивает. Он ведь не желает кидаться на простых крестьян с копьем в руках для извлечения их теней, как какой-нибудь свихнувшийся некромант. Точно, некроманты. Интересно, смогу ли я поднять тень убитой нежити или перехватить контроль над самой нежитью? А пофиг, в будущем проверю. Интересно то, как я раньше воспринимал чистку сброда по заданию в родном мире. Через зрение насекомых и птиц они выглядели как мерзкие гиганты, почти не имея ассоциаций с людьми, но стоило ему лично перерезать несколько гоблинских глоток, как пришло осознание, что между ими и разницы-то нет никакой. Что там и что здесь, это просто гуманоидные куски мяса, которым не повезло стать моей целью. Найдя с помощью птицы вкусно выглядящую косулю, Ярослав отправился на охоту. Подойдя к нужному месту на расстоянии пары сотен метров, отправил птиц с тараканьим десантом, сбросив его возле зверушки. Далее схема проста: они собираются возле рта и ноздрей животного и дружно залезают к нему в нос на всей скорости, прорываясь в легкие. Парень уже наловчился давать команду цепляться покрепче на время чихания и наоборот поддаваться порыву воздуха при последующем вдохе для скорейшего попадания внутрь. А уже там тараканы могут довольно быстро затопить легкие кровью. Так и вышло. Когда косуля испугалась и побежала в обратную сторону от Ярослава, птицы набросились на ее глаза, заставив свернуть и пробежать возле парня. Он же решил проверить себя на бросание копья. Неудачно, хорошо, что животное смогло пробежать всего пару сотен метров и упало, задыхаясь собственной кровью. Из тела косули выбрались уже полноценные тараканы. Последним двум из шести хватило энергии для обретения полноценной формы. Добыча есть, теперь можно заняться разделкой и готовкой. Посмотрев на тушу, Ярослав прикинул, что ему лень будет самому ее тащить. «Ладно, попытаюсь тебя поднять». Присев возле тела, принялся пытаться извлечь тень косули. Как он и ожидал, с нахрапа сделать это не получилось, казалось, будто она ускользает. Ярослав понимал, что проблема в малом количестве маны в его резерве, а потому он получше сконцентрировался, пытаясь контролем и настройкой на конкретную цель компенсировать недостачу сил. Убив на попытку поймать нужное состояние 20 минут, парню улыбнулась удача, и из тела добычи поднялась ее тень. Сам экспериментатор подниматься не спешил, его даже сидя слегка шатало. Он явно перестарался с проверками такого рода. Благо, он быстро приходил в норму и еще через 5 минут стабильно стоял на своих двоих. Закинув тушу косули на спину другой косули, компания отправилась обратно в деревню. «Привет, малек, есть добыча, сегодня попытаюсь сам ее разделать». Присоединяясь к празднику живота, встретив на входе знакомого парня, который раньше не пытался обмануть Ярослава с добычей, студент в ответ решил выказать благодарность. «А во, как ты ее поймал, ты же без лука, да и из него довольно сложно попасть по них, они довольно пугливы и быстры, иногда даже от летящих стрел уклоняются, слыша их полет». Пугачи сделал и направил добычу в свою сторону. «Ладно, подходи, как освободишься». На полпути в деревню Ярослав спрятал косулю в тень, закинув тушу себе на плечо, задействовав усиление тела. Не хотелось парню слишком светить тенями, пока не проверит, как на них действует местная защита от зла, отгоняющая нежить, или священная магия, напрямую очищающая злых существ. Пока занимался проверкой своих мясницких навыков, Ярослав направил одну птичку в сторону ближайшего города. Его целью был храм четырех. К окончанию потрошения разведчик как раз долетел до искомого места и принялся искать местных служителей богов. Лишь подслушав разговоры прохожих, ему наконец удалось опознать в богато украшенном доме церковь или ее подобие. Богато живут, святоши. Наверное, неплохо зарабатывают на лечении, или это только здесь так? Еще бы придумать, как заставить их проверить птичку заклинаниями против нежити. Так ничего и не придумав, он дал команду воробью летать и клевать святош за задницы. Уж слишком раздражало его то, как они ходят с важным видом, будто они святые, а все вокруг должны им поклоняться. Сам в это время, мельком наблюдая за диверсантом, продолжил готовку, планируя пожарить или запечь животину полностью, все равно в инвентаре приготовленное не испортится. «Яр, а ты как так быстро язык выучил? Пару месяцев назад и слова нормально вымолвить не мог. Что-то вроде боевой техники, транс, повышающий концентрацию. Часто его применял, когда только пришел к вам. Когда выучил первые слова, последующие давались легче. научишь, ХМ, а почему бы и не научить? Только научу вначале, как тело усиливать и ускорять. Если освоишь это, то можно будет проверять и другие техники. Так просто? В каком смысле? Ну, я думал, ты плату какую захочешь или откажешься. Понял. Ваши авантюристы ведь учат, принимая полноценную плату как за выполнение сложных заданий. В нашей стране большинство знаний доступно всем. Я тебе показывал один артефакт. Был момент, когда Ярослав делал фотографии на телефон и показывал результат Малику. С его помощью, находясь в моей стране, можно получить любые знания, кроме самых новых. Но и они через несколько лет попадают в общую библиотеку. Не, я не о том. Ты же время на меня потратишь вместо того, чтобы на охоту сходить. Пока деревенский охотник договаривал до Ярослава, начала доходить комичность момента. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, не могу. Постой, дай отдышаться. Просто до меня дошла ситуация. Представь, как со стороны наш разговор выглядит. Ты пытаешься мне деньги всучить за услугу, а я отказываюсь, предлагая ее бесплатно. Когда до Малика дошло, то теперь смеялись уже оба. Ладно, давай так, я пытаюсь тебя учить, а ты взамен поделишься местными травами. Они мне больше понравились, чем специи, а самому лень их сушить и перетирать. Согласен. Когда начнем? Давай после ужина. Заодно проверим, подходят ли они тебе. Может, ваши боевые искусства несовместимы с нашими техниками и ничего не получится. Да, садись как удобно, ко мне спиной. Я попытаюсь запустить движение твоей энергии так, как нужно в технике. Пытайся почувствовать все, что сможешь, и повторять за мной. Даже если сам не запомнишь, то после нескольких повторений твое тело запомнит само. Приложив к спине своего первого ученика руки, Ярослав постарался синхронизироваться с энергией Малика. Раньше он проделывал подобное с иммунитетом и регенерацией, а дома работал только с девушками во время активного отдыха. Они в то время как бы сами подстраивались под силу их партнера, и ему не требовалось много усилий, чтобы запускать в их телах легкие варианты регенерации или иммунитета. Он таким образом выказывал незаметную благодарность за хороший отдых. С Маликом же вышла обратная ситуация. Его энергия довольно агрессивно реагировала на вторжение, пытаясь вытолкнуть Ярослава. Обычно при обеззараживании и залечивании ранений не нужно было продавливать всю энергетику, а всего лишь небольшой ее участок, и задействовав навыки колдовать над плотью. Только для усиления необходимо было проделать подобное с куда большим объемом тела, и для получения результата ему пришлось потратить уйму сил. Это при том, что у него работала вложенная единица телизмы в усилении, снижая в несколько раз потребление. Запомнил, это усиление всего тела и органов чувств. Думаю, на сегодня хватит, повторим завтра, пока не сможешь его сам запускать. Ага, деревенский парень медленно встал, покачиваясь. Это всегда так утомительно, первые разы да. Застоявшаяся энергия — это как истощенные мышцы, которые почти не работали. Их надо расшевелить, и через некоторое время они заработают полноценно. Кстати, у тебя уже сейчас резерв выше моего почти в 3 раза. И что это дает? А то, что и техник ты сможешь применять подряд в 3 раза больше, чем я. Ваша местность очень богата на энергию, и вырастаете вы здесь более здоровыми. Я потому сюда и переместился, что с моим плохоньким талантом здесь я смогу изучить за год то, что дома изучал бы 3 года. Это да, земли Реэстиза самые плодородные из всех окружающих стран. Мне это еще дед рассказывал. Он авантюристом серебряного ранга был и много где бывал. Было заметно, что тот мечтает пойти по стопам предка. Дальше разговор как-то увял. Малек засобирался домой, а Ярослав принялся наблюдать за тем, как его птичку гоняют по храму. От большинства брошенных вещей она просто уклонялась, а когда чем и попадали, то птичка просто восстанавливалась и продолжала приставание к задницам стариков. Ярослав сам удивился, как ему удалось так точно передать приказ клевать лишь тех, у кого самая самодовольная морда. Или эта птичка такая умная попалась и запомнила отмеченные парнем лица. Когда святоши заметили, что птичка восстанавливается, испуская черный дым, то приголубили ее каким-то светящимся заклинанием, но от него не было никакого толку. Уже тогда Ярослав посчитал, что проверка пройдена, но ради забавы оставил диверсанта продолжать развлечение. И лишь через час мельтешений, когда уже уставшие жрецы, священники или церковники, хрен знает, как их правильно обозвать, в общем, уставшие старые задницы примостили свои седалища на стулья или лавочки, как бы обезопасив себе тыл, Ярослав дал команду птичке улетать. Наблюдаемого цирка ему хватило, чтобы поднять настроение. У него было желание подождать еще пару часов, чтобы встретить вернувшихся матерых авантюристов и проверить другие заклинания, но лень победила, и парень решил просто возвращаться в храм в одно и то же время каждый день, пока птичку не уничтожат или приголубит чем интересным. Следующие несколько дней студент заготавливал себе побольше провизии. Раньше он планировал тихо дождаться год, пока выполнит самое легкое достижение и получит награду, но его начало одолевать скука. Медитации медитациями, но и они начали приедаться, несмотря на то, что после вложения телизмы в восприятие они каждый день показывали ему свое тело во все большем разнообразии ощущений. Сейчас же он решил сделать несколько вылазок в опасные места или навестить город, чтобы развеяться. Задержал пока что его только второй уровень усиления. Оказалось, часть его возможностей Ярослав уже получил, когда активировал повелителя теней. Он позволяет выделять специализированную энергию для конкретных задач, что значительно повысит эффективность трат сил. Ту же ману для повелителя он получал именно таким способом. Теперь появилась возможность для лучшего ускорения разума выделять энергию пси, как решил ее назвать Ярослав еще при ознакомлении с чакрами. Система не давала четких терминов, а лишь абстрактные образы, к которым уже подстраивался парень. Ту же ману можно было назвать магией, силой воображения или энергией мечтаний. Именно с этими ощущениями Ярослав ассоциировал полученный образ. То же было и с праной. Он мог бы назвать ее жизненной силой или запасом здоровья, но ощущал через восприятие, что она содержится и в камнях, и в железе, а потому понимал, что термин не совсем верен. Могло бы подойти ки или ци, знакомые по фантастике из его мира, но ему больше импонировал термин прана от индийских йогов. Очередная энергия сразу напомнила Ярославу способ его связи с тенями во время мысленных приказов или использования их зрения. Ощущения были очень похожи, и он, недолго думая, обозвал ее духовной силой. Правда, иногда у него проскакивала мысль, что и астральная энергия подошло бы, но ему это было не так важно. Как ты свинью не назови, в лошадь она не превратится. С энергией разума было проще всего, кроме психической силы, или проще, псионики. У парня вообще не появлялось никаких других ассоциаций, потому и просто пси. А вот с последней вышел небольшой казус, уж слишком эта энергия была непонятна. В одно мгновение он хотел назвать ее энергией желаний, но спустя секунду проскакивала ассоциация с апатией и ленью. Еще пару секунд спустя она воспринималась как раздражение, а чуть позже появлялся привкус брезгливости. И только на другой день после сна до него дошло, что это буквально энергия эмоций, но вот само название ей не подходило. Ярослав не знал почему, но чувствовал, что так ее называть неверно. В итоге к вечеру решил, что воля, выданная системой, еще вначале подходит здесь куда лучше, сразу после того, как попытался выработать ее побольше и спустить на неподходящий навык, просто чтобы потратить и посмотреть, что будет. Навалившееся нежелание ничего делать и подсказало название, ведь с потерей этой энергии у парня буквально пропадала воля к жизнедеятельности. Также усиление рассказало о еще парочке энергий, которых у Ярослава почти не было, но со временем появится. Он временно назвал их бессмертная и божественная энергия, исходя из их свойств. Первая позволит отключить естественную деградацию энергетики, даруя вечную жизнь. Подобное делала и регенерация третьего уровня, но не настолько глубоко, не затрагивая, например, разум и энергетические центры разных энергий. Божественная энергия была буквально квинтэссенцией жизненного опыта и имеющихся сил владельца, многократно умножая прежние возможности, если только она не получена корявым путем или слишком рано. А поскольку Ярославу до этого момента еще очень далеко, то он решил не забивать себе голову подробностями, сохранив полученную информацию на задворках памяти. Все равно полученное от системы уже не забывается. К черту город, сделаю вылазку в лес, как раз обмен теней готов к использованию. Взяв слегка исправленное местным кузнецом копье и прочие вещи в уже довольно вместительный инвентарь, парень отправился прямиком в лес, чтобы вечером появиться в доме с распоротой ногой почти до кости и переломом руки. От копья остался только наконечник, и так совершил обмен с птичкой в последний момент. Соорудив нечто вроде шины на руку и сделав перевязку ноги, Ярослав вызвал всех имеющихся теней охранять его и погрузился в глубокую медитацию, направлять иммунитет для изгнания довольно токсичной вражеской маны, которая мешала регенерации ноги. За руку не переживал, так как даже с плохой установкой шины организм восстановится до отличного состояния сам, правильно произведя сращивание или исправив его в будущем. С ногой же была куда большая проблема. Токсичная энергия буквально прожгла маленькую часть энергетики парня и пристала к ране как кислота, продолжая разрушение. Ярослав всю ночь тратил все силы на растворение этой самой силы и только днем приступил к самому лечению. В итоге, когда к нему пришел малек за очередным уроком, тот застал Ярослава без штанов, жующего ранее приготовленное мясо и периодически потирающего ноющую ногу. Я, пожалуй, позже зайду. Гость уже думал тактично свалить и не мешать Ярославу развлекаться, когда наконец обратил внимание на бинты и перевязанную руку. Что-то случилось. На Баргиста нарвался. Где? Надо сообщить в гильдию авантюристов. Подобную тварь мы и всей деревни не остановим. Согласен, тварь матерая. А я слишком расслабился, когда смог трех варгов завалить и не обратил внимания на неуменьшающееся напряжение. Черт, эти его цепи-то еще жесть. Копье в щепки рассыпалось после первого удара, наконечник согнулся и сломал руку, когда отбил второй, а третий ногу распорол. Чудо, что смог от когтей и пасти уклониться, точнее, Ярослав только на них и сосредотачивался, не имея опыта подобных битв и не ожидая от цепи такой опасности. Его куда больше пугали клыки твари. Как далеко от деревни? Примерно в 30 километрах, может чуть больше. Я как раз планировал на ночлег устраиваться, как на меня выбежали эти чертовы псины. Фух, не пугай меня так. Я уж думал, это возле деревни произошло. А как ты тогда вернулся? Магия. Ясно. Сегодня уроки отменяются? Почему же? Вражескую энергию я изгнал и основные ранения залечил. Остались малости и плотно кушать, чтобы восполнить массу. Давай продолжим. Хорошо. В лес мне пока рановато. Если подумать, то тварь не столько сильна, сколько мне непривычно. Меня так потрепало в основном от неожиданности. Не ожидал я такой угрозы от цепи. И это, можно сказать, проходной моб мира, а мне сбегать пришлось. Жуть. Ладно, подлечусь и повторю заход. Хотя нет, сначала накоплю теней под своим контролем для отвлечения врагов. Будь те же варги связаны боем с моими миньонами, то я бы заметил, что есть и иные твари вокруг. Будь у меня больше разведчиков вокруг, то его заметили бы заранее, а не тогда, когда я большую половину энергии потратил на первый бой и нас разделяло меньше 20 метров. Решено, надо качать извлечение теней по максимуму, хотя оно и так качается в таком режиме. Вернувшись тем же вечером в родной мир, Ярослав принялся за очередную чистку, работая по проверенной схеме. Сброс тараканов с неба по ветру и их сбору цели. Проникновение внутрь тела и создание нор в мозгу, пока задание не будет выполнено. Вместе с этим парень отправился к знакомому мастеру, что изготавливал толкиенистам их снаряжение. Ты хочешь сказать, что это следы от того, что вы игрались в бои на оружии? Борис, как назвался в прошлый раз крепкий мужчина лет 35, пальцем указал на небольшие оплавленные следы от цепи на лезвии. Интересный эффект, а ведь огня там и не было. А Ярослав не обращал внимания на характер повреждений. Ага, а это что по-твоему? Он сковырнул черную грязь, застрявшую между древком и наконечником. Грязь, это засохшая кровь, болван. Так чего ты от меня хочешь? Починить, видя скептический взгляд на покореженный кусок металла, или сделать новое, покрепче? Хорошо, и знать не хочу, что вы с ним делаете и куда пихаете. Заметь, студент, я раньше тоже с ребятами выезжал на тематические вечеринки, но даже пьяные в стельку не могли так изувечить кусок железа. А Ярославу было пофиг, лишь бы получить нормальное оружие и выследить животину, чтобы отомстить в будущем, и подготовившись как следует. Блин, мои финансы поют романсы, надо бы найти подработку к зиме. Уж слишком дорого обошлась эта ковырялка и запас разных мелочей. Через неделю парень вернулся в мир Оверлорда, еще 6 раз выполнив квест чистки. В этот раз выбирал стариков, которые имели бурную молодость и продолжают коптить небо, все не отходя от дел. Он работал сразу на 3 фронта, чтобы быстрее закончить. Телизма 231. Да, этого должно хватить надолго. Спасибо вам, шестерка ублюдков, за пожертвование. Ярослав вполне искренне поклонился умершим, мысленно проговорив «Итадакимас». И это остатки после того, как я раскидал во все умения достаточно единиц, чтобы те прокачались до 5 уровня, плюс 228 ушло в сокрытие для ускорения получения им 8 уровня. Раз в лес мне пока опасно соваться, то почему бы и в авантюристы не податься? Жаль только с чтением проблемы, а нанять кого для обучения не имею денег. Блин, надоело быть нищим в обоих мирах. На волне эмоций Ярослав принялся пополнять свою армию летающими юнитами, дав команду своей авиации охотиться за другими птицами. На следующий день у него уже было полтора десятка летающих бойцов и примерно столько же сырых ощипанных тушек в инвентаре. Жаль, что навыки повелителя не дают информации, как они работают, а лишь сами действия и результаты. Инвентарь тот загрузил голову Ярослава формулами по построению стабильной складки пространства или открытия уже готовой. С повышением уровня только усложнялись дополнительные формулы для увеличения стабильности складки, управления течением времени внутри, уменьшением затрат на поддержание. Хотя парень мало что из этого понимал, но со временем, изучив подробнее, мог бы и улучшить навык. Скорее всего, повелитель теней числился как интуитивная способность и перекачивает в них после полного освоения. Когда Ярослав уже собрал птичье воинство над городом в поисках жертв на ограбление монет, он к этому моменту успел остыть. А при мысли, как найти подходящих говнюков среди обычных жителей, вообще решил, что это была глупая затея. Мда, как всегда под действием импульса творю хрень. Лучше бы подробнее прочесал лес на предмет разных тварей для пополнения зверинца. Ну и ладно, чтобы зря не гонять птичек, навещу святош. В этот раз местные жрецы его удивили, сходу запустив заклинанием, которое попыталось принудительно запихнуть тень в хранилище. Для противодействия пришлось выложиться, потратив почти 5 единиц энергии, а это уже близко к истощению. Ярославу все еще плохо дается опускание резерва ниже 70%. Интересно, это что-то вроде изгнания или нечто другое? Не помешает прокачать хранилище не только в пассивном режиме, походу оно тоже пригодится. Блин, и так слишком много нужно качать. А может просто забить и пускай все качается по мере использования и вливанием резерва? Чем больше Ярослав обдумывал эту мысль, тем привлекательнее она казалась. Зачем ему гнаться за прокачкой и выполнением заданий, если можно просто расслабиться? Достижения никуда не убегут. Единственная проблема — это дождаться появления Назарика и, не заметив, как помереть от массовой атаки вроде той, что Мамонга приголубил Шалтир в начале боя, когда она была под контролем. А потому лучше к тому времени представлять из себя хоть что-то. Но ведь для этого можно и в родном мире развиваться, пускай и медленнее из-за низкого фона, или дождаться возможности попасть в новый мир. Но Ярослав не спешил туда попадать, он еще и по этому миру не погулял достаточно. Кроме того, не накопил еще личной телизмы, да даже по своему не нагулялся. Поймав птицами еще несколько изгнаний, Ярослав разогнал крылатых в разные стороны. Уж слишком ему не понравилось ощущение переполненности хранилища, как будто обожрался сладкого до желания блевануть, но сил нету даже встать, не то что в туалет сходить. А выпускать обратно из хранилища птиц почему-то получалось с задержкой, наверное, остатки заклинаний так действуют, удерживая бойцов внутри. Повезло, что хоть развеивание тени отлично работало. Вот же засранцы, недооценил я их, или себя переоценил, что вернее. Хотя вряд ли у них так легко получится изгнать элитников или рыцарей. Ладно, поигрались и хватит. Отправив свою авиацию на разведку, а муравьев уничтожать все, что смогут, кроме людей, Ярослав принялся за проверку на практике возможности разных энергий. Если бы во время встречи с тем рогатым волком-мутантом он не запаниковал и использовал новые варианты усиления с преобразованием энергии, то вполне бы мог безопасно отступить или даже продержаться некоторое время, адаптируясь к атакам твари. Вот только от этого, если бы толку немного, Ярослав уже получил хорошую плюху по своей возрастающей гордыне и жаждал выследить рогатого и показать, как тот был неправ, хотя и понимал, что не стоит спешить. Для подготовки принялся выслеживать хищников послабее и поднимать их тени при возможности. Жаль, только редко это удавалось сделать даже ценой в истощении. Тени матерых зверей сопротивляются куда сильнее, нежели та же косуля. Из тройки варгов поднять получилось только одного, и то его можно назвать одноразовым бойцом, как и парочку тварей, похожих на кабанчиков и громадного паука. У меня просто не хватит маны, чтобы позволить им восстанавливаться. А поврежденные тени без подпитки маны самостоятельно развеиваются. Хм, вспомнил паука, и слюнки потекли. Уж не думал, что их мясо может быть таким вкусным. Еще лучше, чем у волка. Во время охоты он замечал, что власть правителя тоже понемногу качается. Ярослав подсознательно поддерживал своим слабеньким телекинезом копье, используя как бы контактный вариант навыка. Вроде мелочи, оказалось приятно, что не нужно устраивать постоянную прокачку самому. Ну что, зверушка, теперь проверим, кто кого. Месяц подготовки не прошел даром, В этот раз Ярослав имел полную картину территории вокруг и наперед зачистил все помехи, которые могут не дать ему прибить Баргиста или по крайней мере сразиться с ним и отступить своим ходом. Это будет не такой удар по гордости, как побег с помощью обмена тени или прыжком в свой мир. Спрятав очередной разделанный труп животного в инвентарь, Ярослав получил сигнал от пары птиц, наблюдающих за рогатым волком, что тот начал неспешно идти в его сторону. Смотря за его неспешным приближением глазами теней, парень был даже рад. Так будет даже лучше, он успеет полностью восстановить резерв ко времени встречи. Оставив свое воинство на охране, принялся за легкую медитацию для ускорения сбора энергии. «Ну привет тебе, старый знакомый. Поиграем?» Ярослав поднял свое новенькое копье, которое держалось куда лучше, чем предыдущее, хотя вполне возможно, что и парень перестал им размахивать как дубинкой, отчего наконечник прослужил куда дольше. Задействовав ускорение тела с помощью праны и повышение концентрации, тратя дух, Ярослав бросился на бегущего зверя. В этот раз, зная об опасности цепи и даже чувствуя струящуюся по ней энергию благодаря восприятию, парень резко поднырнул под нее и ткнул зверя в грудь острием. Вот только и тот был непрост. Двинувшись в сторону и получив только небольшую царапину, попытался схватить Ярослава за грудь когтями передней лапы. А ведь вспоминается сцена в аниме «Оверлорд», когда такая тварь держала этими когтями как пальцами горло мелкого гоблининка. Ему ведь ничего не стоило полоснуть одним коготком по шее, заставив мелкого корчиться в агонии. Наверное, хотел оставить игрушку напоследок, наслаждаясь беспомощностью жертвы. «Черт, не о том сейчас думаю, надо бы добавить усилений». Не стоит затягивать бой. Состязание на выносливость я не потяну. У твари раз в 10 энергии больше, чем у меня. Отклонившись назад и цепляясь властью правителя за землю для лучшего сцепления, парень все же засадил копье между ребер монстра. Но тот от такого маневра лишь сильнее разъярился. Цепь стала хлестать куда быстрее, и Ярослав с трудом смог от нее отскочить. Хорошо, что из-за обилия энергии в ней ему даже не нужно было смотреть на нее, прекрасно чувствуя ее местоположение в пространстве. Мда, и впрямь одноразовые бойцы. Чтобы отвлечь взбесившегося зверя, вперед прыгнула парочка теневых кабанчиков, вот только они были разорваны с одного удара цепи. Ярослав решил не тратить на них силы, заблокировав поступление маны на восстановление теней. Заметив, что рогатый отвлекся на теней, Ярослав подскочил к волку, сумев воткнуть копье в другой бок. Жаль только не получилось симметрии, в этот раз это был живот. Если раньше Ярослав думал, что тварь была в бешенстве, то теперь понял, как крупно ошибался, теперь ему даже отскочить не удалось. Последующую бойню он уже воспринимал эпизодами, вон один теневой волк набрасывается на спину Баргиста, чтобы быть тут же разорванным цепью. Ярослав, отбив удар лапы рукоятью, оставил длинный порез на груди твари, не давая той укусить себя. Дальше почувствовал всплеск энергии от тела зверя, резко рванул в сторону и вовремя, в то место, где стоял парень, ударила волна огня. Все последующие атаки копьем по телу зверя натыкались на цепь, которая будто перешла в защитный режим, что хоть и ослабило давление на начинающего охотника за чудовищами, но зато повредить зверю оказалось почти невозможно. Мало того, из полученных ранений перестала идти кровь, что раньше обильно заливала землю. «Врешь, тварь, не уйдешь», видя, что Баргист постепенно отступает, чтобы восстановиться, Ярослав пошел на риск, начав вкладываться в уколы на полную. В таком состоянии у него не хватит сил отступить, если зверь перейдет в атаку, но зато получилось пробиться сквозь цепь. После второго удачного удара парень получил закономерный итог. Глубокие борозды от когтей на боку, и если бы не отличная реакция на пределе концентрации, то ему пришлось бы собирать свои внутренности. Видя, что тактика пока что вполне успешна, Ярослав принялся усиливать натиск, вот только в один момент древко не выдержало, и оставшись с наконечником в руках, уже плохо соображающий студент выхватил крепкий охотничий нож и обхватил проткнувшего его рогом зверя за пасть одной рукой, принялся в остервенении колоть его куда мог достать. Когда тварь затихла, он не понял, успокоился лишь от толчка птицы, севшей на его плечо. «Вот блин, чертов монстр, все же порвал мне живот, хорошо хоть кишки не вылезли», бормоча ругательство, неудачливый берсеркер принялся вытаскивать из живота один из рогов твари. Регенерация с иммунитетом уже вовсю работала, в первую очередь занимаясь внутренностями, на все остальное пока не хватало сил. Лишь пару часов спустя он смог с облегчением откинуться на спину, вынырнув из медитации. благо его летающая разведка осталась нетронутой, держась подальше от места боя. Опасные для жизни повреждения вылечены до терпимого состояния, а остальное можно исправить со временем. Блин, надо было драпать от него после первых заблокированных ударов цепью. И чего я на этот ходячий стейк взъелся? Сейчас хрен знает, сколько времени потрачу на восстановление. Интересно, смогу ли я обменом перетащить с собой тушу монстра без засовывания его в инвентарь? Не хотелось бы тратить энергию сейчас, когда она очень нужна для регенерации. Хм, точно, зачем проверять, если можно на месте разделать и спрятать тушку в инвентарь по частям? Это только большие предметы требуют дополнительной энергии при хранении или вытягивании из складки пространства. Сказано, сделано. Кое-как расчленив зверушку, Ярослав вернулся к себе в дом с помощью обмена на оставленного там поднятого из местных насекомых муравья. Раньше он держал их десяток в надежде, что вскоре те получат возможность повышения до элитных, но со временем понял, что пока сам парень не подкачает свою энергетику, то теней покруче и не увидит. С развитием восприятия стал замечать, что его тени прогрессируют только до определенного уровня, а дальше излишки собранной энергии от их охоты передаются Ярославу, пока сами тени почти ничего не усваивают. Пускай этой крохи, но даже из них навыки повелителя теней получают пользу. Сейчас оставил всего 6 штук самых шустрых, давая им команду охотиться на насекомых и мелких грызунов.